Следующие несколько недель, пока Ганс Хуберман и Алекс Штайнер были в своих разных ускоренных тренировочных лагерях, Химмельштрассе словно чем-то набухала. Руди стал другим. Он не разговаривал. Мама стала другой, она не бронилась. С Лизель тоже что-то творилось. У нее не возникало желания украсть книгу, как бы она ни убеждала себя, что это ее взбодрит. После 12 дней отсутствия Алекса Штайнера Руди решил, что с него хватит. Он вбежал в калитку и постучал в дверь Лизель. «Комст? Я!» Ей было все равно, куда он идет и что задумал. Но без нее он никуда не пойдет. Они прошли по Химмельштрассе, по Мюнхенштрассе и вышли из Молькинга совсем. Только примерно через час Лизель задала насущный вопрос. До той минуты она только поглядывала на решительное лицо Руди, на прижатые к бокам локти и кулаки в карманах. «Куда мы идем?» «А разве не ясно?» Лизель старалась не отстать. «Ну, по правде, не совсем. Я собираюсь его разыскать». «Твоего папу?» «Да». Руди немного подумал. «Нет. Наверное, я лучше разыщу фюрера». Шаги ускорились. «Зачем?» — Руди остановился. «Затем, что я хочу его убить». Он даже развернулся на месте, к остальному миру. «Слышали вы, гады!» — заорал он. «Я хочу убить фюрера!» Они двинулись дальше и шли так еще пару километров. И вот тогда только Лизель нестерпимо захотелось повернуть назад. «Руди, скоро стемнеет!» — он продолжал шагать. «И что?» «Я возвращаюсь!» — Руди остановился и посмотрел на нее так, будто... Она его предала. «Правильно, книжная воришка, брось меня. Могу спорить. Если бы в конце дороги была какая-нибудь вшивая книжка, ты бы не остановилась, а?» Какое-то время оба молчали, но вскоре у Лизель хватило воли. «Думаешь, ты один, свинух?» Она отвернулась. «И у тебя только папу забрали». «Что это значит?» Лизель быстро подсчитала. «Мама, брат, Макс Ванденбург, Ганс Хуберман, всех больше нет, и у нее никогда не было настоящего отца. Это значит, — сказала она, — что я иду домой». Минут 15 она шагала одна. И даже когда рядом возник Руди, слегка запыхавшийся, с потными щеками, еще больше часа никто не сказал ни слова. Они просто вместе шли домой. Ноющие стопы, усталые сердца. В «Песне во тьме» была такая глава «Усталые сердца». Романтичная девушка дала клятву верности молодому человеку. Но тот, оказалось, удрал с ее лучшей подругой. Лизель точно помнила, что это была глава 13. «Мое сердце так устало», — сказала та девушка. Она сидела в часовне и писала в дневник. «Нет», — думала Лизель, — «пока они шли. Это мое сердце устало. В 13 лет сердцу так не бывает». Когда дошли до границы Молькинга, Лизель бросила Руди несколько слов. Она увидела овал Губерта. «Помнишь, Руди, как мы там бегали? Конечно, я сам как раз только что про это подумал, как мы оба свалились. Ты сказал, что извалялся в говне. Там была просто грязь». Руди уже открыто веселился. «Я извалялся в говне на Гитлер-Югенде. Ты все путаешь, свинюха». «Ничего не путаю. Я просто говорю тебе то, что ты сам сказал. Что говорят и что на самом деле есть, это обычно две разные вещи, Руди, особенно у тебя. Дело пошло на лад». Когда они вновь оказались на Мюнхенштрассе, Руди заглянул в окно отцовской мастерской. Перед отъездом Алекс Штайнер обсуждал с Барбарой, стоит ли ей оставить заведение открытым. Решили, что нет, учитывая то, что в последнее время заказов и так было мало. К тому же, чем, черт не шутит, могли объявиться партийцы. Гешефтмахеры никогда не нравились партийным агитаторам. Человеку должно хватать армейского жалования. Внутри рядами висели пиджаки, и в глупых позах стояли манекены. «По-моему, вон тому ты понравился», — сказала Лизель через некоторое время. Таким способом она Руди напоминала, что пора идти дальше. На тротуаре Химмельштрассе Вместе стояли Роза Хуберман и Барбара Штайнер.